Часть пятая. Все дороги ведут к отношениям. Глава первая. Зачем мы друг другу? Жизнь никогда не будет ровной и стабильной, а людям никогда не было свойственно постоянство. Мы ищем покой и безопасность повсюду, покупая квартиры, заключая брачные контракты, устанавливая дома сейфы. Но следует признать, что в этом мире полная безопасность и стабильность невозможны по одной единственной причине – мы все живые. Да, именно о том, что мы живые люди и находимся в постоянном движении, мы как-то легко забываем. Зачастую нам хочется остановить движение, договориться один раз и на всю жизнь. Купить дом однажды и жить в нем до конца жизни. А потом происходит землетрясение, все нажитое и оберегаемое рушится. Или приходит война, и дом взлетает на воздух. Стабильность и опору мы можем обеспечить себе только сами. А еще этому может способствовать Господь в сердце каждого из нас. Безусловно, важно и дом построить, и сейф приобрести, но никаких гарантий безопасности ни у кого нет. И когда ты это осознаешь, то перестаешь драматизировать происходящее и делаешь только то, что зависит от тебя, оставляя все остальное на волю Творца и высших сил. Помнишь, в начале книги мы обсуждали квантовое мышление и навык допускать наличие разных веток реальности и разные варианты развития событий? Очень важно выйти из черно-белого мышления и взрастить в себе этот навык. Потому что как только ты решишь, что тебе не нужно больше развиваться, что ты не нуждаешься в общении, тебе не надо больше выстраивать отношения, ты начнешь деградировать. И вот уже незаметно балом начинает править не любовь, а категоричность. Причем, как правило, наиболее категоричной ты бываешь именно по отношению к самой себе. А если ты категорична по отношению к себе, ты ни при каких обстоятельствах не сможешь не проявлять категоричность по отношению к другим людям. Вот и все, круг замкнулся, и мы снова возвращаемся к себе. Поэтому так важно сначала выстроить фундамент, который будет адаптироваться ко всем жизненным потрясениям. Если человек сам для себя чужак, как же он может стать близким кому бы то ни было? Причина социального одиночества кроется в неумении коммуницировать с самим собой, неумении слышать свои потребности, заботиться о себе и проявлять к себе доброту. Стать автономной значит заложить крепкий фундамент своей личности, научиться не реагировать на негативные выпады со стороны окружающих, осознать свою самоценность и быть единственной хозяйкой своих чувств. Навязчивое желание нравиться – это не что иное, как нездоровая потребность походить на других. Она уничтожает в человеке его собственную уникальность. Вместо того, чтобы показать миру свое ни на кого не похожее «я», мы уравниваем себя с другими, пытаемся быть удобными и приятными в ущерб своей самости. Как итог, бегство в область надуманного и напускного приводит к истощению личности. Мы оказываемся на пепелище своих чувств, утратив способность к самораскрытию и построению устойчивых отношений. Та же история и с замалчиванием своего глубинного горя, с боязнью прикоснуться к своим болезненным чувствам. Даже от близких людей мы пытаемся их скрыть. Если пойдешь по этой дорожке, ты рано или поздно надорвешься и лишишься сил. И, конечно, на этой почве вырастает суперженщина. Она не знает горя и сомнений, не нуждается в любви и заботе. Но насколько она настоящая? Есть ли в ней жизнь? Стоит рассмотреть характер такой суперженщины более глубоко, и сразу станут отчетливо видны ее внутренние противоречия. Станет очевидным отсутствие у нее главного – счастья. Как правило, такие суперженщины втайне боятся прикоснуться к своему настоящему «я» со всеми его травмами и желаниями. Жестокость к себе – главный враг счастья. Упоение самоистязанием, застревание в жалости к себе и желание скинуть ответственность за свою жизнь на другого – это инфантилизм. Чтобы научиться объяснять окружающим людям и миру, что ты от них хочешь, осознай себя взрослой. Позитивная коммуникация возможна только из состояния взрослого, который не приемлет постоянной боли и прочих факторов саморазрушения, таких как нелюбимая работа, разрушительные романтические отношения, отсутствие отдыха, отказ удовольствий. Наличие в твоей жизни любого фактора из этого списка говорит о том, что твой внутренний взрослый сдал позиции. Помоги ему взять себя в руки и научись строить здоровые отношения с собой и миром. Наше «я» складывается из личностных ценностей, из любви и уважения к другим людям и, конечно, к себе. Каждый человек на Земле уникален, но при этом все мы похожи друг на друга. Прежде всего, нужно научиться уважать уникальность каждого человека и проявлять свое уважение к людям с помощью действий и чувств, которые мы посылаем в мир. Если эти действия и чувства позитивны, и ты излучаешь радость, ты получаешь такой же отклик. А если негативны, то с этим следует поработать, потому что негативное отношение к себе, к своим родным, жизни и Богу делает нас несчастными. В жизни постоянно происходит круговорот счастья, элементы которого слагаются из животворящих поступков и чувств. Счастье состоит из 5 компонентов. Отношение к себе, отношение к партнеру и осознание себя в своей личной жизни, отношение к родителям и роду, отношение к работе, бизнесу, коллегам и сотрудникам, отношение к Богу и к жизни. Эти 5 компонентов – основа комфортных и счастливых отношений, дающих энергетическую подпитку. Если поток энергии нарушается хотя бы в одной из 5 жизненных сфер, то нарушается и баланс жизни. Из-за этого она перестает быть полноценной. Психиатры Гарварда провели исследование. В течение 75 лет они наблюдали за жизнью более 500 000 мужчин и каждые 2 года задавали им вопрос, что для них счастье, что именно делает их счастливыми. За ходом исследования следили несколько поколений специалистов. Например, один из них, психиатр Роберт Уолдингер, принадлежал уже к 3-му поколению исследователей. Он и рассказал о результатах этого исследования на конференции TED. Специалисты пришли к выводу, что для хорошего самочувствия человеку важны не достижения и материальное богатство, а связь с дорогими людьми, человеческое взаимопонимание и высокое качество межличностных отношений. Социальный капитал – вот основа счастья человека. Главные результаты исследования можно разделить на 3 больших вывода. Первое. Одиночество убивает, а крепкие отношения важны настолько, что делают нас не только счастливее, но и здоровее физически. Люди, изолированные от других, больше подвержены усталости и физическим недугам, у них мало сил, они ощущают себя несчастными. У одиноких людей рано сокращаются функции мозга. Продолжительность их жизни также меньше, чем у людей с крепкими и тесными социальными связями. Интересно, что каждый 5-й из опрошенных в рамках исследования американцев сказал, что он одинок. Представляешь, на Земле огромное количество людей, но каждый 5-й человек страдает от одиночества. Второе. Важно не количество социальных контактов, а их качество. Это как с романтическими отношениями. Можно иметь постоянного партнера, с которым тебе по-настоящему хорошо, и не нуждаться ни в ком другом. Выстраивать глубокие доверительные отношения. Третье. Социум влияет на уровень холестерина. После 50 лет повышается уровень холестерина. Исследование показало, что холестерин растет не из-за плохих продуктов или нездорового образа жизни. Его рост связан с отношениями, в которые вступал тот или иной человек в течение жизни. Выяснилось, что у людей, которые всю жизнь общались с друзьями, любили партнеров и старались получать удовольствие, хорошо проводя время, уровень холестерина и в старости остается в пределах нормы. Те же, кто постоянно с кем-то за что-то боролся, конфликтовал, был недоволен как собой, так и окружающими, имеют зашкаливающий уровень холестерина. Крепкие отношения служат для нас буфером, защищающим от ударов судьбы. Они не дают нам превратиться в стариков еще до того, как у нас появятся морщинки. Рассуждая о старости, многие из нас мечтают выглядеть, как те старички с картинок в интернете. Да, седые волосы, морщины, но зато какие добрые улыбки и какой свет в глазах. Можно прийти к счастливой и гармоничной старости, если осознанно вырабатывать у себя соответствующие установки, умение проявлять себя и свои чувства в мире, умение выстраивать и развивать здоровые взаимоотношения. Проявленность, реализованность личного потенциала не подразумевает, что для этого нужно уйти в работу и прекратить заниматься спортом, встречаться с подругами, ходить на вокал или танцы. Наоборот, важно развивать недостаточно развитые сферы своей жизни, чтобы в отношениях проявлять любовь, а не мстить за страдания, обиды и нереализованность. Самые счастливые пары, даже когда партнерам было уже за 80, признавались, что и в моменты физической боли их не покидает ощущение счастья. В то время как люди, чьи отношения романтические, дружеские или родственные не сложились, крайне тяжело переносили физическую боль, поскольку она усиливалась болью эмоциональной. Хорошие взаимоотношения с близкими не только улучшают наше физическое состояние, но и защищают наш мозг. Те люди, которые могут положиться друг на друга, дольше сохраняют хорошую память и менее подвержены болезням, связанным со старением организма. Результаты исследования показали, что самыми счастливыми оказались люди, сумевшие выстроить крепкие взаимоотношения, превратив в близких товарищей даже соседей и коллег по работе. Как ни крути, а полноту жизни мы ощущаем лишь тогда, когда выстраиваем гармоничные отношения. Когда у нас есть возможность делиться сокровенным, когда нас слышат и принимают. Большая проблема нашего времени – отсутствие навыка быть вместе, совместно расти, развиваться и находить счастье в этом процессе. Сейчас, когда у нас появилась очевидная потребность в построении личных границ и в любви к себе, мало кто понимает, как же теперь эту любовь к себе соединить с любовью к ближнему. Поэтому давай разберемся с тем, как свои потребности и чувства экологично выражать в нашем мире и получать в ответ еще больше любви. Задание. Письменно ответь себе на вопросы. Бываю ли я жестокой по отношению к самой себе? И в чем конкретно выражается эта жестокость? Опиши, в каких ситуациях ты проявляла насилие по отношению к себе, принуждала себя к чему-то неприятному. Каким эмоциональным результатом это привело? Как я могу исправить эту жестокость по отношению к себе? Порассуждай о том, чего тебе хотелось в то время, когда ты была жестокой к себе. Может, ты мечтала о сочувствии, о том, чтобы тебя понимали, заботились о тебе? Что я сделаю в ближайшие несколько дней, чтобы отблагодарить себя и позаботиться о себе? Выйди с собой на разговор и пойми, что конкретно поможет тебе исцелить свою рану. Нужно не просто понять, где произошел сбой, но и решить, что с этим делать, как поступить и что предпринять, знаешь только ты. Пребывание в позиции жертвы приводит к уменьшению жизненной энергии.